Глава 4. 28.05.589 от основания новой империи. Земли хаоса. Трехгорный. Распахнутые золотые створки двери главного зала рабочей резиденции Орма Созидающего уже набили оскомину. Лич оставался недвижим, также восседал на троне. Я привычно для мертвого колдуна воровато заглянул внутрь, осмотрелся. Затем, пригибаясь, перебежал за первую колонну, после за вторую, замер за предпоследней. Нас с хозяином разделяло около 15 метров. Тени складывались как нужно и не изменились. Впрочем, с чего бы, если источники света оставались на своих местах? Для Шумера абсолютно все происходило обычно. Он практически по секундам мог расписать поведение гостя. Сейчас я должен был после долгой борьбы со страхами скользнуть за прутья, на 3 минуты замереть на месте. Только затем маленькими осторожными шажочками приблизиться к призме с висящей над ней проекцией, протянуть неуверенно руку к жезлу, примерить хват, а затем отдернуть ее. Обойти предмет вожделения несколько раз по кругу, постоянно воровато оглядываться или, замерев на месте, долго смотреть на архилича. Вновь и вновь тянуться к наследию Детиса растопыренными пальцами, готовыми ухватить за рукоять. И когда уже стороннему наблюдателю покажется, что вот-вот, сейчас он выдернет из межреальности короткую палку, сбегать, перемещаясь обратно за прутья в тень к левой створке двери. Затем следовал панический побег из главного зала, 5-минутная передышка, и все повторялось вновь раз за разом, минимум по 2 посещения в сутки. Первые дни было иначе, а затем, после допроса Ренлонга и начала работы с нежитью, как и выработки планов, выходящих на следующий уровень, для Винсента и меня все поставили на бесконечный повтор. На каждой 5-й-6-й попытке похищения жезла за заход Шумеру отказывали мертвые нервы, и от архилича начинали исходить картинки расправы над трусливым Ариста, недостойным носить не только гордый титул, но и перчатку, которая не являлась для архилича сверхценностью. Примерный монолог противника, складывающийся из мыслеобразов. «Людишки алчны, мальчишка же слишком большой для своих лет. Обычно такими бывают олигофрены, убогие, здоровенные, но глупые. Это точно тупица и явно олигофрен». И одна и та же картинка гогочущего здоровяка. «Но они жадные, а значит, идиот не остановится на одной бесполезной для него палке, а точнее, даже вредной и опасной. В ней же слишком много магии жизни, ее энергии. Хватит воскресить не только жалкого башка неудачника, а целый пантеон возродить. Ариста жезл придется отдать Кроносу, значит, он вернется. Не захочет оставаться ни с чем. Увидит, что ничего с ним страшного не случилось в первый раз, отдышится, отлежится где-то в своем лежбище. Дождется, дурачок, когда откатится вуаль тьмы. Тьмы! Тьмы! Кто его надоумил скрываться под ней от нее же? Этот идиот действительно считает, что она станет преградой для ее настоящего сына, архилича? Впрочем, разве есть какие-то сомнения в умственных способностях юного Ариста, если он отправился в земли хаоса и великой тьмы без оружия? Это... пусть сопровождением. Да, сопровождение точно должно быть. Но здесь-то он же один. Да ни в одной из его зуботычек нет талики магии. Кто его собирал? Хотя... Кронос был крысой, крысой. Крыса не может измениться, она крысой останется. Таких же крыс и подбирает. Пробраться, украсть, крыса. Точно крыса, все они крысы. «Мальчишка вернется, возьмет что-то еще, и может хоть всю сокровищницу в свое логово перетаскать, даже пирамиду пусть забирает, все верну потом. Метку ставить нельзя, вдруг он не один, точно не один. Я бы сам отпустил одного, нет. Метку скрыть не получится, значит, поймут, и все труды прахом». «Но это и хорошо, что у него есть спутники. Может, идиот сам и не додумается, но алчность живых безмерна. Заставит вернуться. Пусть берет. Слуги потом прочешут окрестности и найдут все артефакты. Опасных тварей вокруг нет, я бы знал. От остальных скроет вуаль. Поэтому пусть кружит, все равно достанет, а затем... «Единственное, придется вступать в игру раньше времени, если он попытается первым вытащить Дергермоса». Картинка доспеха. «Опасно и нельзя. Для всего. Пусть живые сами действуют, они даже не подозревают, что это. Когда я окажусь подальше от этих мест, тогда пусть». Хотя хотелось бы полюбоваться, как тот уничтожит всех, невзирая на ранги. И почему Орм его здесь оставил? Еще эта страховка в виде обязательно живых. И хорошо, что оставил. Иначе сколько бы тогда потеряла тьма верных сыновей еще тогда? А эти достанут. Ха! Порадуются. А через 10 минут всем смерть. Однообразный поток Шумара также наскучил, как и ему надоели телодвижения Ариста. Действовать он собирался лишь тогда, когда мне удастся вытащить из межреальности браслет Эйдена. Его он собирался передать некой сущности, если я правильно понял из отголосков эмоций, то отнюдь не тьме, а бездне, за что получит возможность шагнуть выше и стать младшим мертвым богом или богом мертвецов. Самостоятельно достать что-то из хранилища Орма Созидающего тварь не могла. Если я все понял верно, участие в этом действии или схеме живых разумных обязательно, даже в ритуале жертвоприношения. Дополнительно он связан клятвами с руководством Солянки, которые не в силах нарушить первым, а вот вероломные живые могли. И Архи-Лич боялся возможного обмана со стороны партнеров. Однако, если я достану все из хранилища сам, то Винсент мог завладеть добычей без нарушения обязательств. Мутно все, как у них у всех. Еще Шумар опасался, что в меня заложена программа самоуничтожения небожителями, а вот этот аспект требовал пристального внимания. И в случае пленения она активируется. В результате перчатка Имерса исчезла бы из-под носа, и планы пусть и не превращались в прах, но отодвигались на неопределенный срок. Починить меня у него не получилось, но изначально немалая надежда была именно на ауру власти. Впрочем, на вопрос, как такое может быть, Архи-Лич ответил сам себе с легкостью. Крона снабдил, как и интересной способностью, райсовской телепортацией, которую ему хотелось изучить. «Крысиный дар, но полезный», — констатировал колдун, и чем интересно ему Верховный насолил, ведь явно что-то личное. «Удивлен ли я результату, что гнилой урод не смог взять меня под контроль при помощи некого заклинания, которое легко обходило большинство видов обычной ментальной защиты? Конечно. И прану расходовал на дар Оринуса только ради забавы. Несмотря на презрительные колкие замечания в адрес олигофрена Ариста, чувствовать меня Архи-Лич начинал всего лишь за 50 метров, и то из-за многочисленных незаметных сигнальных сетей на подступах. А визуально наблюдать получалось только тогда, когда я появлялся в тронном зале. Что произошло бы после того, как я достал загадочный браслет? Картинка, как вместо дверного проема начинала клубиться непроглядная чернота. Именно тогда Архи-Лич сделал бы предложение о плодотворном сотрудничестве и совместном возвышении. При отказе никто не мешал ему забрать с мертвого тела ценный артефакт. «Хорошо знать иностранные языки, особенно когда болтуны не подозревают о таком твоем таланте. Еще лучше читать собеседников, играть на их эмоциях, показывать им желаемое». Конечно, мною рассматривался вариант забрать жезл и убраться во свояси, или обнаглеть и вытащить все, кроме предмета вожделения Винсента, затем исчезнуть. Но это не соответствовало текущим задачам, целям и скорректированным долгосрочным планам на основе полученных новых вводных. И в этом уравнении далеко не главное ни правая перчатка Иммерса, ни знамя, да даже остальные артефакты здесь. Впереди предстоял еще один скучный час или два из нежизни мертвого колдуна. Он вяло приготовился к просмотру спектакля «Трусость и идиотия, жадность и повеление глупого башка». Умный такую важную миссию дураку не будет поручать априори. Но я надеялся удивить непритязательного зрителя. Ибо собран до предела, готов ко всему. В венах адреналиновый огонь, в голове лед. Тело молило и просило действий. Ускорение от ятаганов выкручено на максимум. Положил в красную зону стрелку. Теперь оно жрало за две минуты работы полный заряд из них. Оказалось, имелись и обратные стороны у возросших параметров как оружия, так и умений. Медвежье усиление и волчье перемещение, а не райсовское, как обычно. И не за прутья, а вперед. Архилич передо мной. Атака! Рез правой рукой, практически не знающим преград кровопийцей по груди мертвеца, клинок из туманного адамантита с усилием, но в сотую долю секунды вскрыл и кирасу, прорезал и кольчугу. И тут же на его место утонул по рукоять правой коготь Диса. Подстраховка, но так нужно. Левый ятаган чуть-чуть опередил собрата, погружаясь в глазницу, посланный самонаведением прямо из ножен. Череп он не пробил, но застрял в центре сосредоточия искажений. Вместе с этими действиями, чуть-чуть запаздывая в воздухе, завис шип Ирмы. Подхваченный телекинезом и готовый без задержки прийти на помощь, если не сработают народные средства. Эйден Эйденом, но ставить все на одну карту имея несколько. Одновременно с начала моих действий, метрах в 15 впереди от Винсента, на миг материализовался глок, плюнул огнем, а затем исчез из нашего пространства. Я же в этот момент уже переносился с помощью усиленного прыжка от повелителя пространства, немного вперед и предельно вправо за последнюю колонну. Всего на тысячную долю секунды разминулся с искажениями, которые успели соприкоснуться с такими же от моей незримой защиты, обнулив доспех горы и щиты хора. Ментальная тоже была беспощадно снесена, но другим заклинанием, чуть запоздавшим за первым. Миг, доли секунды, мгновение и прочие эпитеты, должные характеризовать происходящее, не отражали тех сверхскоростей, на которых протекали действия. Для восприятия обычного человека, если бы он наблюдал за происходящим, картина выглядела бы так. Неожиданно, без всяких переходов, мертвого колдуна полетел плазменный шар, а ему навстречу рванул ревущий поток черного пламени, шириной от правой колонны до левой и высотой почти до потолка. Именно его искажениями чуть задело мою защиту, обнулив ее. Для меня этот поток двигался не быстрее, чем бегущий ручей. А сейчас имелось меньше секунды или целая секунда, учитывая, сколько она уже вместила событий. Но ровно столько времени требовалось моим верным ятаганам, чтобы поставить точку в жизни растерявшегося архилича. Успел раскидать 6 мин-ловушек, чтобы ни одна гадина не смогла воспользоваться безлюдьем и завладеть трофеями с подлого колдуна. Они медленно-медленно летели, специально так делал, но я знал, лягут с филигранной точностью, будто по циркулю полукруг выпишут. Огненная стена вырвалась из хранилища. Если в помещении магия ничему не причинила вреда, то ровно настолько, насколько были распахнуты створки, она ушла дальше. И зеркальное отражение высоченной двери теперь вело наружу, полностью снеся и высокий разноцветный витраж, и стену, открывая прямой путь из мавзолея. Запланированная возня с импровизированным окном сожрала бы сколько-то мгновений. Спасибо тебе, Винсент. Не знаю, поразило ли что-то дальше этот поток смерти и на какое расстояние сохранил убойную мощь, но вместо дождя, насколько хватало глаз, замер в воздухе прах. Я же рванул с низкого старта, зная четко, что история Шумара закончилась последней каплей энергии в почти заполненный до предела алтарь. Еще успел отследить, как в грудь мне влетела угольного цвета тень, похоже, метка. Повинуясь мысленному приказу, вслед за мной устремились когти Диса. Миг, и они заняли место в ножнах. На бегу, пока преодолевал зал, пополнил энергию везде, где требовалось. Вскочил на широкий балкон яруса, в перилах тоже образовалось ровное отверстие. Передо мной площадь с работягами и бойцами, а сверху дракон. Когда я отталкивался от края, вряд ли начавший катиться по плечу череп мертвого колдуна, теперь во всех смыслах, успел соприкоснуться с плитами пола. Длинный затяжной прыжок на ускорении лишь на миг активировал крылья ветра, чтобы скорректировать полет, и едва только оказался над сборщиками, рухнул с небес, у самой поверхности затормозив при помощи левитатора. Прошло не больше пары секунд с момента смерти Винсента, а его паства, похоже, еще не осознала чудного мгновения обретения свободы. Дракон только-только распахивал огромные крылья, его глаза пылали потусторонним синим огнем. Колдун, заведовавший приемкой трофеев, поднимал голову. Драугар начал поворачиваться в сторону центрального входа в мавзолей. Здесь сейчас встретились два патруля, и это рассчитано. Единственный обрадовался, что кентавры отсутствовали. Вот те действовали без всякой схемы, бегали туда-сюда по мере наполнения мешков. У меня жила надежда взять их под свой контроль. Оценил расстояние. Нормально. Размахнулся для броска. В следующий миг пальцы ощутили древко материализовавшегося копья призрачного жнеца. Кроме собственного обостренного зрения, еще и работал навык. Вот огромная башка ящера медленно-медленно повернулась, начала фиксировать меня, пасть приоткрываться. Сейчас! Отправил снаряд в полет, усилил его всеми способами, добавил и самонаведение, четко наметив цель, глубины пасти и концентрация искажений. Отмечая, как стремительная, чуть серебристая размазанная молния скроется в чреве твари, а ее глазища только-только начали разгораться призрачным синим огнем, почти в телепортационном прыжке взмыл вперед, влево-вверх. Повторить! И я вновь оказался на втором широком ярусе мавзолея, практически вернувшись обратно, откуда приземлился на площадь. Отсюда, не думая и не размышляя, перенесся выше на пару ярусов и сместился ближе к дракону. Здесь уже огромные 10-метровые колонны устремлялись в небо, а сверху над ними нависала четырехскатная крыша из красных плит с выступающими козырьками. Одновременно выпустил на волю призрачного ворона. Теперь можно. И краем глаза отметил, что ящер повел себя абсолютно по-драконьи. Влупил из всех калибров по площади внизу, не разбирая ни своих, ни чужих, опустошая весь доступный арсенал. Из пасти чудовища, которое не успевало сориентироваться, рвался поток антрацитового пламени. Оно не сжигало, а обращало любой объект воздействия в прах. Одновременно из глаза с камнем бил фиолетовый луч, который будто оплетала ядовито-зеленая спираль. А уж совсем на добивание, на место, где еще доля секунды назад работала мертвая братья, сверху рухнула мелкоячеистая серая сеть, которая в зрении Оринуса выглядела сплошной простыней искажений. Не успевший насладиться свободой старший и младший командирский состав превратился в пепел. Про обычных работяг и говорить не стоило, все вернулись во тьму. Для фиксации событий использовал зрение ворона, сам реактивным снарядом вновь устремляясь вверх и совершая еще одно практически 20-метровое перемещение. Оказался на одном уровне с костяной тварью, она только-только начала осознавать изменение координат основной цели и прекратила огонь. Я же в полете, когда ящер попал в зону уверенного поражения, запустил в него левый коготь, активируя ему дополнительно самонаведение, и рухнул вниз, используя падение с небес. Едва разминувшись с очередным валом убойных заклинаний, выглядевших как несколько темных сгустков, чуть опережавших очередную порцию убийственного огня. Оказался ниже на ярус на каменном балконе, не рассчитал, и удар о каменные плиты вышел таким, что от них в разные стороны крошки полетели. Понятно, ногам хана, но не успел болевой импульс достигнуть мозга, пробившись через адреналиновый угар, как я уже использовал ауру Ихора. Полет нормальный. Что у нас по обстановке? Дрон четко продемонстрировал ятаган, росчерком поразивший огромный кристалл и разбивший его в дребезги. Влетел в ставшую пустой глазницу и скрылся в глубинах. Голова монстра в момент встречи с кинжалом задралась вверх, не переставая поливать пространство убойной магией. Мертвое чудовище по всем правилам не должно было испытывать какие-либо чувства, а импульс относительно легкого ятагана и многотонной туши несопоставим. Но практика опять доказала верность моих теорий. Поведенческие реакции созданных существ полностью списаны, даже во вредных мелочах с оригиналов. Сейчас можно было повторить атаку правым когтем, но два брата окончательно успокоили бы тварь за 3,5 минуты. Это новые водные. Перерасчет произошел автоматически, копье сейчас было учтено. А без него время до гибели определялось как 4 с копейками. На настоящий момент ящер должен был сдохнуть приблизительно через 7 минут. Пару я еще скидывал на возможные повреждения. Времени пусть в обрез, но должно было хватить. Автоматически вновь наполнил аккумуляторы кинжала и копья, которые теперь качали и качали из мертвого ящера энергию. Без всякой задержки оттолкнулся от края, распластался в длинном прыжке, активировав крылья ветра, пронесся болидом чуть в стороне от площади, стремительно снижаясь. Приземлился на ноги, готовый ко всему. Пробежал по инерции с 5 метров, остановился и замер. Теперь ждем. Одноглазый дракон пришел в себя после потери одного из орудий и теперь, тяжело взмахнув крыльями, оторвался от крыши. Во все стороны медленно-медленно на запредельных ускорениях восприятия, будто нехотя полетели тонкие каменные плиты, обломки и фрагменты каких-то скульптур. До этого их закрывало тело твари. Глазами дрона отметил, что от края площади и практически до ступеней, ведущих в центральный вход мавзолея, теперь образовался идеально круглый провал. Глубину я не смог оценить из-за сине-фиолетового тумана с зелеными искрами, который густыми клубами поднимался вверх. Поэтому от возможных расхитителей трофеев с Винсента я пока избавился. Остальные глупые не пройдут через ловушки, однако они вряд ли после такого представления сунутся сюда. Ведь сам установил опытным путем, что зачатки разума и инстинкт самосохранения у свободных зомби присутствовали. Изначально решил таким ходом заминусовать высокоранговую нежить. Опасался, что пока реализую вторую часть плана, командный состав проберется в тронный зал и подхватит из ослабевших рук Шумара упавшее знамя. Но главное, они могли прибрать к рукам череп, который по непроверенной информации служил отличной основой для лучших из лучших мобильных следящих устройств. Повезло, что так все сложилось. Азалия? Нет, на нее нужно надеяться позднее. Пока это называлось просто, пусть и опасная, но работа, во что превращало любой подвиг на грани тщательное планирование, подготовка и изучение противника. Вот и сейчас, как говорил опыт, и он не ошибся, тварюга выпустила фактически в один заход весь запас магической энергии. Начала ее собирать, проносясь через реки и озера тьмы, делая большой круг. Я ждал, костеря тварь, замедлительность. Адреналин едва не закипал в венах. Прикладывая силу воли, удавалось заставлять себя неподвижно оставаться на месте. Предстоял бег со смертью, а без него нельзя. Иначе проще было прибить обоих фигурантов на месте и не пытаться изобразить настоящее произведение подставного искусства. Но самый тогда лучший вариант — вынести все тихо, кроме браслета. И мороз иногда пробегал по позвоночнику от сил подвластных врагам. Я четко понимал, что и архиличу, и дракону на один зуб. Да что зуб? Дыхание. Конечно, при идеальных для них условиях. Достаточно вспомнить, как легко моя защита испарилась от дуновения заклинания, а не от него самого. «Нет, если он так будет телиться, то сдохнет, мрок, и не выполнит своего предназначения. Снова отметил ключевые точки по маршруту, пройденного без малого 200 раз на разных ускорениях. Да, пусть без талики удачи здесь никак, но имелся и козырь. Ворон. Не зря с ним взаимодействие довел, наверное, до возможного абсолюта. Неужели боевой заход? Ну, наконец-то. Мрок. В реальности же прошло не больше 10-15 секунд. Нет, все же он быстр. Очень быстр. От первой атаки я ушел легко, но вот затем... Полетело, понеслось, завертелось, закружилось. Потому что хотелось сделать красиво, насколько это возможно. За мной рушились здания с одной и другой стороны проспекта. Обращалось в ничто брусчатка, пережившая тысячелетия, что-то гремело, бухало. Я метеором летел змейкой вперед, ни на секунду не забывая об ловушках, обходя их порой в сантиметрах. Рядом проносилось убийственное черное пламя, которое так же, как и удар лича, сносило мою защиту, даже просто касаясь краем искажений. Пролетали сгустки тьмы, которые оставляли в стенах домов ровные кляксообразные отверстия. Тварь в секунд 30 опустошила арсеналы. И дракон, обезумев от ярости, что не может достать меня магией, пытался атаковать в рукопашный, рухнув сверху плашмя. Но и в этом не преуспел. Впрочем, и на земле ящер оказался удивительно быстр, пытался достать когтями, длинным хвостом. В прыжке раздавить, но букашка, цель номер один, как-то постоянно уходила из-под удара. От таких финтов разрушений вокруг добавилось на порядок больше. Нормально. Так мы и играли в смертельные салочки, приближаясь к выходу из города. Чёртова тупая тварь не понимала, если бы мне было нужно, а она часто находилась в нескольких десятках сантиметров, то второй кинжал даже без всяких рук мог быстро поставить точку. Вот распахнутые, точнее, кем-то давным-давно вынесенные центральные городские ворота, огромные створки которых валялись на пути. «Сделал!» — пронеслось радостное в голове, когда дракон, будто полностью солидаризируясь с моими замыслами, ломанулся вслед в проем. А затем с легкостью снес надвратную каменную надстройку, простоявшую тысячелетия. Здесь или мертвые мозги включились, или опомнился, но взмыл вверх, да форт успел полностью опустошить очередной набранный заряд. Вынудил его так поступить, мне требовалось немного времени. Пока дракон готовился к очередной атаке, я оказался в крепости. Здесь ничего не поменялось, да и когда. Около 15 минут назад тут все проверил. Пока дракон делал круг и набирал вновь энергию из пятен и разливов тьмы, я за долю секунды перед дверьми в донжон загнал на место призрачного ворона, сбросил с себя сначала тень, только затем вуаль, одновременно активируя маску Алгера, с помощью которой уже привычно сотворил личину Ринлонга в грязном рваном исподнем. Все отработано до автоматизма, кроме одного. Не знал, как себя поведут пьянчуги, когда, заскакивая внутрь, истошно заорал, выпучивая глаза и бросаясь к восседающему возле камина Лоуэлу. «Глэрт! Глэрт! Дракон, берегись! Лич сошел с ума, мрачий выродок!» И готово, если тот почувствует подмену, наносить удар, а затем чертом из табакерки выпрыгивать из этой без командира стопроцентной братской могилы. Но тот отреагировал правильно. Если большинство не успело и головы повернуть в мою сторону, то Глэрт на половине слова «берегись» уже развернул купол, накрывший почти весь зал. Магических линий я не видел, но от искажений воздух только не искрился. Но сошел с ума, уже видимая в магическом зрении волна разошлась от него во все стороны. А на выродке гарнизон хватал оружия с такой прытью, словно каждому боевой стимулятор вкололи. До последнего не верилось слова Ринлонга, что его учитель сможет всю эту пьянь превратить за несколько секунд в грозное воинство, а за обстановкой он обычно следил лично. Щита самого Лоуэлла должно было хватить на два орбитальных удара мертвого ящера, предположительно. «У него очень мощный артефакт, ни разу не видел, как выглядит он такое, даже самым близким не показывает, но мощный, не меньше двух уж поверь». «Да и сам Лоуэлл, магистр по праву!» Жаром заверял пленник, когда я усомнился в возможности пережить атаку дракона гарнизону. При гипотетическом нападении того, и вообще, что это отребье справится с какой-либо опасностью, за исключением низшего зомби. И тогда требовалось определиться, или мой пленник сам истово верил в свои слова, или так было на самом деле. Решил все же остановиться на втором варианте, хоть и не любил, когда все зависело не от меня, но именно так затем все будет идеально. Риск – дело благородное, хотя уже начал подозревать, что Хельга была права. Я не ариста, а скорее адреналиновый наркоман. Мне ничего не оставалось, как замереть на месте, повинуясь властному жесту Глэрда. Готов был бить на поражение всех, но главное учителя, если кто-то заподозрит неладное. Однако ящер перенес время расспросов. Опять расчет, хоть и приблизительный. Мертвая тварь врезала по нам из главного орудия. Сверху, обращая в тлен тонны и метры камня, рухнул столб черного пламени, которое мгновенно обволокло защитный купол. Было удивительно посмотреть изнутри на смерть, превращающую все вокруг в прах. Пусть не завораживало, но за душу брало, наблюдая, как бессильно стекал этот странный огонь по незримым стенкам, не в силах их преодолеть. Особенно зная об реальной опасности. Дракон же не успокаивался. Казалось, поток из глотки никогда не иссякнет. Даже холод пронесся по позвоночнику, видя, как сереет лицо у мага, как оно покрывается бисеринками пота. Будет совсем здорово, если на последних двух минутах собственной жизни ящер все-таки доберется до убийцы хозяина. Вот у Лойла из носа брызнула кровь, от мага-фариста к нему рванули щупальца неких заклинаний. Лицо Глэрда обрело нормальный цвет, гномы тоже не растерялись, приготовились стрелять из лупар, люди держали арбалеты, эльфы — луки. У всех лица решительные злые. Неожиданно, как все началось, так и закончилось. «Он на перезарядку! Все наружу! Все! Завалит! Не удержу!» Рявкнул тут же Лоуэлл. «Еще один заряд пережидаем под моим куполом, а затем рассыпаемся! Бейте по готовности всем, чем можете!» Никакой паники, толкучки, давки на выходе. Действовали организованно, быстро, насколько это возможно, группируясь попарно. Я же себе сделал выговор, мнение о компании составил совершенно иное, следовательно, ошибся. Или так заклятие подействовало? «А ты куда?» Глэрд уже обратился ко мне, когда я тоже дернулся в сторону двери. «Не хочешь сдохнуть? Держись рядом! Мы замыкаем, чтобы никого не завалило! Вот теперь выходим!» «Глэрд!» «Позже, все позже! Если выживем!» Выскочили последними во двор крепости, а за нами начало обваливаться главное крепостное сооружение. Рванула вверх и в стороны пыль, смешиваясь с каплями, превращаясь в грязь. «Ко мне! Все ко мне! Считаю до трех! Потом... раз!» — рявкнул Лоуэлл. На три вновь над теми, кто оказался мудрым, развернулся купол. Я понял, зачем дублировать уже отданные команды. Не все последовали прямым приказам. Некоторые оказались умнее, это четверка эльфов, которая рассыпалась по стенам, стараясь занять наиболее выгодные позиции для стрельбы из луков, и двое отмороженных гномов. Эти опустили забрало шлемов и выскочили вперед шагов на 20 перед нашей группой, встали эпично, встречая первыми ящера, заходящего для атаки. Прицелились из кажущихся непомерно длинными кармультуков в голову гаду и вдавили на спусковые крючки, когда тот начинал открывать пасть. Вот чем плохо такое оружие, только через долгую-долгую секунду, если не полторы, стволов рванули снопы фиолетово-багряного пламени, звуки выстрелов отсек купол. Мне даже на долю секунды подумалось, бородатые идиоты знали, что делали, и сейчас сраженный костяной монстр рухнет с небес, проедет на пузе несколько десятков метров, скрывая брусчатку, и остановится, чуть-чуть не достигнув вытянутой мордой до окованных сапог. Картина фантастическая, учитывая, что высота башки ящера приблизительно равнялась росту гнома. Не знаю, на что рассчитывали герои, но эффект один. Через половину секунды они превратились в серый пепел от рванувшего к нам черного пламени. Что можно сказать? Как Винсент Олигофрены. Или Глэрт использовал некое заклинание, которое им уж совсем мозги переклинило. В этот раз продолжительность атаки была гораздо меньше. Тварь прошла на бреющем, однако за время боевого захода ящер успел еще и выпустить два черных сгустка в обстреливающих его эльфов, аннигилируя обоих. Само заклинание — дрянь еще та, он ее мог выпускать из любой части тела. Уж мне ли об этом не знать. А третьего остроухого дракон вынес вместе с крепостным зубом взмахом хвоста, когда начал набирать высоту. Энергии в алтаре под потолок, ее влил два раза в булаву, копье не стал поднимать, мертвой твари и так оставалось немного, а разрушений и трупов вокруг мало. Самое важное, чтобы не пострадала пристройка слева от основного здания, в подвале которой сейчас отдыхали гном, обычный эльф и человек-маг. Раздетые до исподнего и закованные в антимагические кандалы в помощь обычным веревкам. Да, я ее выбрал осознанно. Это наименее перспективный объект как для защиты, так и для атаки. Но здесь могла сыграть роковая случайность. Едва дракон взмыл вверх, как над нами пропала защита. «Рассыпались все!» — рыкнул Лерк. «Хороший голос, командирский». «И ждем! Раньше времени не стреляем! Как он вновь приготовится палить, я его сажу! Вот тогда бьем все! Чем можете, тем и бейте! Все скопом!» «Куда бить?» «Куда достанете? Он весь из тьмы!» Из этой реплики я понял, что источника средоточия ни Глэрт, ни другие маги не видели. Не соврал Оринус про особое зрение и его ценность. Очередной боевой заход авиации. Да, дракону приходилось тяжко. Его не жизнь держалась на последних волосках. Отчего-то мне показалось, что он это чувствовал, и сейчас должен был сделать все возможное и невозможное, чтобы добраться до убийцы хозяина. Я же держался за спиной Глэрда, собственно, следовал его приказу. Да и чем мог помочь молодой ученик, еще и одетый только в исподнее? Вот я чернобреющим открыл пасть, в прицеле мы. И в этот миг от стоящего спокойно, будто скала в шторм Лоуэлла, рванули искажения. Самого заклинания в магическом зрении я не увидел, зато эффект превзошел все ожидания. Будто кто-то сверху между лопаток приложил дракона кувалдой с такой силой, что крылья вверх сложились и друг от друга хлопнули мощно. А сама многотонная туша рухнула вертикально вниз, земля ударила по пяткам. Нормальный импульс по поверхности прошел, как будто рядом долбанулось главного орудия тяжелый глайдер прорыва. В разные стороны полетел мокрый камень. Я еще успел отметить, что под себя туша подмяла минимум трех защитников форта. Опять безбашенных гномов. Вот где отвага множилась на безумие, ведь они в брюхо стреляли. Однако не успели развеяться клубы дыма, как из них в мощном тараном прыжке выскочила тварь, нацеленная на нас Глэрдом. Мы смогли уйти в сторону, ящер попутно хвостом смел каменную конюшню, с которой успел выстрелить эльф. Досталось и ему, только кровавые брызги со шметками в разные стороны полетели, а внутри здания жалобно ржали лошади. Почти слитный залп десятка ружей заглушил отчаянные гортанные крики и яростную отборную матершину. Слышащий горы попытался поймать ящера чем-то типа каменной руки великанских размеров, которая схватила за лапу костяного монстра, но тот, не обращая внимания на досадные мелочи жизни, снес ее походя и молниеносно хвостом достал агрессора, долбанул треугольным шипом плашмя по голове, вколачивая мага по маковку в так им любимые камни. Попутно тварь перекусила пару бородачей, один успел пальнуть прямо в пасть, результат нулевой. Вокруг все в красную, если бы не очки, то скорее всего в темных пятнах. Маг-человек успел запустить тройку шаровых молний, а затем чудом в прыжке с перекатом ушел от черного марева. Но в целом дракона он особо не интересовал, отогнал как назойливую муху и опять... Опять помешали разумные достигнуть цели. Эльф наколдовал ядовито-зеленого цвета корни, которые оплели лапы твари, но безрезультатно. А самому остроухому не повезло, его атака не осталась незамеченной, уйти от темного сгустка у него, как у человека, не получилось. Остались на месте шагнувшие ноги, остальное исчезло в ничто, через мгновение завалились и они. Кто-то из гномов стрелял, люди пытались пробить пластины алебардами со вспыхивающими лезвиями топоров и копейными остриями. Ни у одного не вышло. Оставшиеся дети лесов стрельбой из луков порадовали, показали, к чему нужно стремиться. Они выпускали стрелы со скоростью плазменного автомата. Снаряды тонули в глазнице, некоторые застревали между пластин. Однако бестолку. Полыхнулось десяток алхимических гранат, но опять же, о стену горох. Эту тварь таким не проймешь, она собой разрядила почти все древние ловушки по пути от мавзолея и даже не поморщилась. Если бы не мои вампиры, уверен, что... Не будь их, я бы просто вынес все, кроме браслета, и исчез в неизвестном направлении. И даже шипы Ирмы бы не потребовались. А бронированный монстр целенаправленно пер на Глэрда, точнее, на меня за его спиной. Учитель Ринлонга, похоже, опустошил резервуар внутренней магической энергии, выпустив 6 плазменных снарядов и ветвистую желтую молнию, поэтому выхватил родовой торнирский меч из воздуха вместе со щитом, похожим на крыло, бросил мне. «Не путайся под ногами!» И рванул на монстра, а я не отставал. Да, все это происходило практически одномоментно, а не как на соревнованиях. Один попробовал себя, второй занял его место. Это в моем ускоренном восприятии все воспринималось в виде некой хотя бы видимости последовательности. В обычном же свалка. Глэрд, напав на тварь, ловко отбивал темные сгустки щитом. Другое дело, что парочка снарядов поразила своих же, но это мелочи жизни. Учитель пытался воткнуть клинок в глазницу, но не получалось. Ящер ловко подставлял морду под удары и уколы. Зачарованная же сталь усиленная магией ничего не могла поделать с броневыми пластинами. Гулко бухали лупары гномов, стреляли эльфы. Но для дракона все это были даже не дробины, он планомерно раскатывал всех. Летели в стороны окровавленные, обезображенные тела, чаще по частям. И это он творил на последних секундах жизни, обессиленный. Вот Лоуэлл с перекошенным лицом отскочил назад и чуть в сторону, а затем, побледнев, врезал каким-то заклинанием прямо в раскрытую пасть, где между зубами застряли окровавленные останки гнома вместе с броней. Так совпало, что за долю секунды до того, как зеленый сгусток, больше похожий на соплю, чем на что-то благородное, влетел в глотку монстра, последний импульс энергии получил мой алтарь. И ящер от заклинания окутался весь изумрудным сиянием, будто от него же бессильно рухнул на землю, распластав крылья. Затих. Защитники форта, еще не осознавая гибель врага, продолжали со остервенением тыкать в него острым железом. Гном рубил секирой замершую на месте лапу. Оружие отскакивало от костяных пластин, оставляя лишь царапины на них и зазубрины на лезвии. Это могло продолжаться долго. «Прекратили все! Замерли!» — заорал Лоуэлл после полуминутной вакханалии. Пережила схватку трое хуманов, один из них маг, два обычных эльфа, рыжий злобный гном, и мы с Глэрдом. Да, неплохо. Настоящую боевую машину создал Винсент. Дракон превратил в прах, пусть не половину трехгорного, но сопоставимо с орбитальной бомбардировкой, если судить по масштабам разрушений. Тот, будучи уже обессиленным, раскатал в блин фактически весь гарнизон, а большинство из бойцов — матерые товарищи с непростым оружием. И карамультуки тех же гномов заряжены мощно. Били так, порой костяные броневые пластины все же выколачивали. Но разберемся, не зря же я коротышку для допроса оставил. «Он точно сдох?» Хрипло спросил гном, никому не обращаясь и не сводя взгляда с потухшей пустой глазницы ящера. «Да», — констатировал выживший маг-человек и устало опустил руки, но до этого от него рванули щупальца сканирующего заклятия. «Сдох, мрок!» «Уругас! Уругас!» заорал коротышка, потрясая секирой. «Победа! Победа!» — подхватили жалкие остатки разумных. «Арас!» — это Глэрд скинул руку со сжатым кулаком вверх. И именно в этот момент его голова отделилась от плеч вместе с росчерком туманного адамантита, а еще через пару мгновений за ним в царство Мары последовали 6 выживших. Я не стал рисковать, используя другие средства, да и зачем. Тем более энергия в алтаре вновь в потолок, поэтому только кровопийца, только он. Но неплохо они действовали, и себя показали, и с возлагаемыми на них задачами справились, иначе пришлось бы мудрить. Пусть не поперхнутся за столом Кроноса. Наконец-то без всякой опаски просканировал окрестности, выгоняя призрачного ворона и сбрасывая себя иллюзию Ринлонга. Осмотрелся, оценил. Да, разыграл как по нотам. Еще пару штрихов добавить и... Живые только мои пленники, но они весь праздник проспали. Странно, что раненые отсутствовали. Вот уж действительно машина смерти. И чем таких убивать, если под рукой нет спецсредств? Его ведь ничего не принимало. Итоги. Подготовка почти 1,5 декады, а все действо уложилось меньше, чем в 10 минут. Хотя сюда надо еще 15 прибавить на поимку и сохранение языков, которые пока живы. И впереди еще 5. Требовалось встретить гостей. Ничего сложного. Учитывая количество погибших живых здесь, сюда устремились все оставшиеся мертвецы, включая транспортных. Первыми летели псы, выбрасывая из-под когтистых лап грязь, дерн и камни. Немного их выжило, 5. А нет, еще одна тварь, но без одной лапы не могла угнаться за здоровыми собратьями. Она вывернула из узкого проулка, впрочем, даже покалеченная костяная гончая опережала 6 умертвий, метрах в 30 за ними торопились за праздничный стол драугры и личи. Следом, выказывая почтительность, а может, не успевая, спешили обычные комбатанты. С некой затаенной надеждой отметил, что кентавры замыкали процессию, а вот то, что их осталось всего 8, плохо. «Но это моя вина. Проще нужно было подходить к минированию местности. Я же основательно, как учили». Зашагал навстречу гостям. Медленно и неумолимо. Эпично. Когда нас разделяло около 30 метров, прорычал. «Я Глэрд Райс, глава дома Сумеречных. Приказываю вам, мертвые, остановитесь. Преклоните колени, покоритесь. Или обратитесь в ничто и в тлен». «В пепел и в грязь!» Получилось при помощи амулета мощно. Уверен, клич разнесся горным эхом на 100 метров, несмотря на накрапывающий дождь. Цирк, конечно, но цирк необходимый. У меня есть один паскудный свидетель происходящего, фиксирующий все и вся. Горящая, мать ее, кровь. И для работы с массами в дальнейшем такое не просто могло пригодиться, а пригодится обязательно. Никто ведь не знал в реальности моих возможностей, и что эта банда даже не полноценная разминка. Для настоящего воздействия же использовал отработанное вороновское умение, транслируя, что либо все становятся на одно колено, а псы ложатся на пузо, либо они превращаются в осыпающийся пепел. Даже умертвием продемонстрировал картинки, как правильно проявлять покорность. При всей прыти монстров для меня они двигались, будто в замедленной съемке. Конечно, я надеялся взять их под контроль всех. Для следующих задач лучших исполнителей не найдешь. Но костяные гончие, обгоняя друг друга, распластались в длинных высоких прыжках. Надеясь разорвать мне горло, повалить, выпить жизнь, поглотить всю энергию. Их когти вспыхнули искажениями. Драугры приказали идти в атаку. Что же, пришел черед испытать в тренировочном бою булаву, да и пережечь адреналин, который только из ушей не лился. Ведь получилось, а сколько раз на волосок от смерти был. Рядом Мара прошла, рядом. Сейчас главное под удары личи не попасть. Заклинание пока для меня штука непонятная, но им для затравки и всеобщей занятости сходу отправил 3 огнишара. Сам же активировал тень Аракса и понеслось. Ни на миг не задерживаясь на месте, прыгал, совершал акробатические кульбиты, выписывал пируэты, крушил всех и вся в задоре, в угарили. проявлялся, стараясь все же рассылать послание, что шанс продолжить не жизнь у твари имелся. Остановился, когда три драугра почти слитно рухнули на одно колено, склонили головы в шлемах и рядом с собой воткнули мечи. Единственный лич поступил так же, только белыми костяшками пальцев он сжимал посох. Две собаки упали на животы, и по-звериному покорность продемонстрировала умертвие. Его копировали всего лишь два кадавра. В подчинении последних я не сомневался, те не относились к боевой нежити, но досадно, что столь малое количество удалось сохранить из-за собственного просчета. Четверо из восьми грузовых кентавров сгорело при атаке плазменными шарами, а еще двое, скорее всего, по приказу одного из мертвых колдунов, бросились в последний решительный, попав под горячую руку. Не рассчитал сил, снося голову зомби, и вместе с ней уничтожил сзади стоящего. Со вторым примерно такая же история, но зацепила его уже выстрелом шипастого шара. А вот того точно помню, просто пнул в бок, отшвыривая в сторону от битвы или избиения. Поэтому и... жив, скорее не мертв. «Слушаем твои приказы, господин». Раздался многоголосый шепот в голове, похожий на шелест листвы.